Глава седьмая. В свете костра дело пошло веселее. Не дожидаясь рассвета, я слил двух многоножек, затем издали разозлил крыс, привычно протащил их через токсины и добил выживших грызунов в тупичке. Вы получили новый уровень. Ну, наконец-то. После распределения свободных очков характеристик в интерфейсе появились долгожданные бары адаптивной прокачки. В чем оказалась хитрость? За гибель в виде штрафов мне срезали самую высокую характеристику, а это физическая мощь. То есть, вожделенную адаптивность игровая механика не трогала, и в итоге я быстро поднял ее до нужного значения. Настала пора проверить, что же даст мне это приобретение. Ближайшее к кругу респауна гнездо зачищено. Костерок рдеет угольями. Подле него видна сгорбленная фигура. Джеб, осмелившийся подойти к источнику тепла и света, мгновенно насторожился, заслышав мои шаги. Я издали помахал ему рукой. К сожалению, Сашка был прав. Джебер Ариума на дружеский жест отреагировал совершенно неадекватно. Вскинул копье и ринулся на меня. Если сольюсь, будет очень плохо. Пойдет на смарку монотонный труд нескольких дней. Мне по-человечески жаль утонувшего игрока. «Джеб, давай поговорим!» Ответом послужил яростный выпад. Я откатился, предугадав последовавший за этим круговой удар. Ну да, арсенал приемов небогатый. Несколько обманных движений я научился распознавать довольно быстро. «Джеб, расскажи о себе! Как ты сюда попал?» Вопросы сбивают его с толку. Сопит, чуть замедлился, но все равно смотрит недобро, выжидая возможность ужалить меня ржавым острием. «Где твоя верткапсула?» Он почему-то снова разозлился, бросился в атаку. Я получил пару царапин, умудрился стукнуть его рукояткой меча, обозначая удар и поняв, что дело принимает скверный оборот, быстро отступил в токсичное облако. Джебер Ариум за мной не погнался. Он опасается токсинов, иначе все могло бы окончиться плачевно. В узком тупике среди сияния мха особо не развернешься. Джеб просто исколол бы меня копьем, не дав возможности увернуться. Ладно, я буду продолжать попытки. Может, однажды он со мной заговорит. Ну а пока открываю панель персонажа, бегло просматриваю результат короткой схватки. Адаптивная прокачка заработала. Шкала напротив параметра ловкость заполнилась на пару процентов. Отличный результат. Мне бы еще книжку какую-нибудь найти, чтобы скоротать время между респаунами крыс и поднять интеллект. Снова проскочив через токсин, я ожидал нападения, но Джеб куда-то исчез. По пути к кругу возрождения мне удалось найти и вытащить из-под мусора ветку какого-то дерева, принесенную дождевыми водами. Сижу у огня, устал. Неодолимо клонит в сон, но оставлять персонажа без присмотра опасно. Попробовать вздремнуть тут, не покидая верткапсулу. Костер освещает небольшое пространство. Вот в сумраке наметилось какое-то движение, и я мгновенно напрягся. Нет, не почудилось. Это вернулся Джеб. Подходит очень медленно, осторожно. Присматриваюсь к нему. Никакой он не зомбак, просто сильно исхудал, да и одет в лохмотья. «Иди к огню!» Он меня понимает, но боится. Робко присел у костра. Прошла минута, другая. И черты его лица постепенно разгладились. Джеб отложил копье в сторону, протянул руки к огню. Язычки пламени отражаются в его зрачках. Неожиданно вокруг точки респауна появилось слабое, едва приметное изумрудное мерцание. Я присмотрелся внимательнее. Мгновенно появилась подсказка. «Безопасная зона». Джеб больше не испытывает ко мне враждебности. Он сидит, зачарованно глядя в огонь. Ближайшее крысиное гнездо зачищено. Многоножки слиты. И локация, как выразился бы Сашка, засеивалась. Пользуясь случаем, я теперь могу выйти в реальный мир. Мой персонаж просто исчезнет через пару минут. Я так и поступил. В реале меня поджидал не очень приятный сюрприз. Створки верткапсулы открылись, жесткое ложе подалось вверх. Чувствую себя грязным и измотанным, хочется поскорее принять душ, смыть остатки сенсорного геля и завалиться спать, но, видно, не судьба. В кресле с хмурым видом сидит незнакомый мне тип. «Блин, что за бесцеремонность-то такая?» Я обернул полотенце вокруг пояса. «Извини, не агрись, надо срочно решить один вопрос». «А где Макс?» «В капсуле, наш замок сейчас в осаде». «Ладно, в чем проблема?» «Меня зовут Игорь», – запоздало представился негаданный визитер. «В клане отвечаю за поиск и изучение артефактов. У нас есть к тебе деловое предложение». «Излагай». Я накинул халат, тоже сел в кресло. «Подземелье ты не тянешь», – начал Игорь. «Стоп, это почему?» «Мы проанализировали последние логи. Куда бы ты ни пошел, нарвешься на измененных бездной созданий, с которыми точно не справишься. Запоришь персонаж, а нам очень важно получить предметы из твоего инвентаря, особенно кристалл души и медальон нить времен. О последнем удалось найти несколько упоминаний, очень мощный артефакт призыва. Вы бы лучше взяли за горло эту троицу молодых отморозков и открыли портал», – прервал его я. «Помощь мне действительно не помешает». «Уже сделали», – невозмутимо ответил Игорь. «Нашли в реале и потолковали по душам, но ничего не добились. Тайна порталов бездны еще никем не разгадана». «Врут». «Нет, не врут. Поверь, нам очень нужна эта информация. Пришлось на них надавить». «Но Вэнг при мне открыл портал». «Вэнг сам ничего не понимает. Формально ритуал известен, но на практике ничего не выходит. Вэнг просто не захотел спорить с Лютом, он его тупо боится». «Ага, случайно вышло, да?» «Мы проверили, в том же месте, портал не открылся. Нашли другой след вторжения бездны, результат нулевой. Вэнг передал нам видеозапись события, все делали четко». «И какой же вывод?» «Существует только одно логичное объяснение. У тебя в инвентаре есть вещь, которая служит недостающим компонентом, своего рода ключом к открытию любых порталов». «Кристалл души», – догадался я. «Не могу сказать наверняка. Либо он, либо амулет хранителя». «Ну так найдите аналогичные». «Таких предметов не существует», – процитировал Игорь, прозрачно намекая на ответ поисковых систем. «Чушь. Мы тоже так думаем. Возможно, в границах темного рубежа подобных вещиц полно, но в руки игрока они попали впервые. Либо обладатели аналогичных артефактов тщательно скрывают информацию о них». «Логично. Задание у меня персональное, да и предмет тоже». «Андрей, пойми, ты в цифровом пространстве человек случайный. У тебя нет ни мотивации, ни игрового опыта, да и здоровье не железное. А портальный ключ и связанный с ним квест – это уникальная находка». «Есть варианты?» «Да, один». «Ну, выкладывай». «Тебе нельзя больше логиниться на край бездны через этот аккаунт. Мы создадим тебе новый персонаж. Ты станешь богатым человеком, сможешь жить в свое удовольствие на наших землях под защитой клана». «Погоди», – опешил я. «А как же мой Дэн?» «Ты оставишь его в подземелье. Идеальный вариант – тупик тоннеля с хищным мхом». «И что же произойдет?» «Место опасное, поэтому персонаж не исчезнет. Он погибнет, и, учитывая обстоятельства, его останки навсегда превратятся в декорацию уровня, потому что ты больше никогда не залогинишься Дэном. А мы рано или поздно доберемся до подземелья, вычислим его по клочку карты и заберем артефакты». «С моего трупа?» «Да». Это решит все проблемы. Персональное задание по факту получения квестовых предметов перейдет к подготовленному для этой миссии игроку. «А мне за это безбедная жизнь в безопасном регионе? Смогу бродить по лесу, собирать грибы, рыбу ловить?» «Все верно», – приободрился он. «Игорь, а что станет с Джебом?» Тот лишь пожал плечами. «Не стану кривить душой. Вряд ли он выкарабкается. С реализмом шутки плохи. Он потерял рассудок, не покидает верткапсулу. Скорее всего, был преуспевающим игроком, но темный рубеж не потянул. Даже если у него навороченная модель верткапсулы, он протянет еще с месяц, не больше. А потом умрет. Если в реальном мире никто не вмешается, не вытащит его, то да, он погибнет. И это тоже цена моих артефактов. Не перегибай». «Я не перегибаю. С каких пор виртуальные предметы, которые даже потрогать нельзя, стали ценнее человеческой жизни? Игорь смотрит на меня холодным, ничего не выражающим взглядом. Решение за вами, Андрей Дмитриевич. Он перешел на подчеркнуто вежливый тон. Не торопитесь, подумайте. Полная безопасность, возможность жить в идеальном цифровом мире, ни в чем себе не отказывая. Это наши условия сделки. Почему я не могу выбраться сам? Мы не хотим уповать на удачу, да и вряд ли она сыграет на вашей стороне. Места совершенно гиблые. Попытка выбраться самостоятельно наверняка приведет Дэна в такие дебри, откуда артефакты уже не сможет достать даже подготовленный рейд. Мы трезво смотрим на вещи. Пока есть возможность оставить персонаж в низкоуровневой локации, соглашайтесь. Лучшего предложения все равно никто не сделает. Не нравится мне его взгляд. Вот мое встречное условие. Я передохну, затем исследую два оставшихся тоннеля. После этого поговорим еще раз. Он согласился с неожиданной легкостью. Успехов! Толком отдохнуть мне не дали. Едва успел уснуть, как раздался тоновый сигнал. «Открыть!» – недовольно пробурчал я. В комнату вошли двое техников. «Извините, надо срочно верткапсулу посмотреть». Я жестом разрешил. «Валяйте». А сам, взяв стакан сока, сел за стол. Один из техников вскрыл облицовку капсулы. Второй коснулся панели доступа, что-то проверяя. Затем, искоса взглянув на закрепленную под потолком видеокамеру, бесцеремонно поставил на стол кейс с инструментами, достал из него какое-то электронное устройство, незаметно обронив при этом сложенный клочок бумаги, многозначительно стрельнул взглядом. Минут через пять они ушли. Я спокойно допил сок, выкинул разовый стаканчик в утилизатор, пошел в гигиенический модуль. В бумажке оказался завернут чип доступа к моему аккаунту. На клочке мелким почерком Максима несколько торопливых строк. «К верткапсуле не подходи, отсюда не логинься. Сейчас иди в зону отдыха, там все поймешь. Затем езжай по адресу Щебнева 10, квартира 502. Код доступа – номер нашей части. Не тормози, Макс». Я понял, дела плохи. Видимо, оказавшиеся в моих руках артефакты для клана действительно важнее, чем человеческая жизнь. Иначе, как объяснить визит техников, записку и чип? Верхнюю одежду надевать не стал. Налегке пошел в бар, заказал себе выпить, некоторое время сидел за стойкой, пока не начал подтягиваться народ. По репликам понял, что закончилась боевая смена. Замок действительно в осаде, но дела у мангустов идут неплохо. Ко мне подсел Сашка, незаметно толкнул локтем, взглядом указал на неприметную дверь пожарного выхода. «Видеокамеры и охранная система по пути отключены, у тебя всего пара минут», – шепнул он. На улице накрапывает дождь. Хмурые осенние облака висят низко. Два пролета пожарной лестницы, и я оказался на заднем дворе развлекательного центра, подле эстакад, где разгружаются машины с расходниками для верткапсул. Быстро пересек его, свернул на проспект, жестом остановил проезжающее мимо такси, назвал первый вспомнившийся адрес. Примерно минут через 20 я расплатился, вышел, спустился в метро, проехал пару станций, снова поднялся на поверхность и там опять поймал такси. «Щебнева 10». Код доступа сработал. Я оказался в стандартной квартире с опцией трансформируемого пространства и установленной в ней верткапсулой. На панели управления лежит коммуникатор. Я хмыкнул, коснулся сенсора активации. «У вас одно непрочитанное сообщение». Касаюсь пиктограммы конвертика. Как и ожидал, сообщение от Макса. «Андрей, извини, не думал, что все так обернется. Началась война между кланами, и за артефакты готовы убивать в прямом смысле. Пока у тебя пробный аккаунт, можно подделать социальную связь. И подменить тебя, как ты подменил Дениса. Об этом месте никто не знает. Коммуникатор чистый. Квартира информационно защищена. Это мой запасной аэродром, на всякий случай. Как быть дальше, решай сам. Я пока вырваться не могу. Вызову подозрения и Сашку подставлю». Я сел в кресло и глубоко задумался. «Нет, джеба не брошу. Попытаюсь прокачаться, упрямство и терпение мне не занимать». Сон давно отшибло. Усталость перегорела. Мне снова предстоит процедура настройки верткапсулы и метаболическая коррекция. Так что нечего тянуть. Край бездны встретил полумраком подземелья. Костерок почти потух. Джеба нигде не видно. Сквозь расселину в своде проникает немного дневного света. Быстро зачистив обитающих поблизости многоножек, я вернулся к кругу возрождения. Открыл панель персонажа, перешел на вкладку тарифного плана. Нажал на ссылку «Изменение статуса аккаунта». Кое-какие сбережения у меня есть, не обеднею. Оплата производится только со стат-карточки для привязки аккаунта к биометрическим данным. Это означает, что Дэн-23214 теперь мой персонаж. Поздравляем, вы оформили постоянный аккаунт. Подключить автоплатеж. Ишь, какие резвые. Я еще подумаю, целый месяц впереди. Последующие сутки я с маниакальным упорством фармился на крысах, прокачав персонажа до 21 уровня. Все свободные очки характеристик по-прежнему вкладываю в адаптивность. Это дает значительный прирост сопротивляемости разного рода негативным воздействиям. Что крайне важно, если я хочу выбраться из подземелий. Край бездны затягивает все сильнее. Сознание как будто растворяется в цифровом пространстве, становясь его частью. Невольно начинаешь верить, что все вокруг настоящее. Тревожные звоночки, но прежнюю жизнь уже не вернуть. Это осознаю четко. В промежутках между фармом, дожидаясь респауна мобов, я заново исследовал центральный зал коллектора. Ничего нового или стоящего внимания не нашел. Подземелье населено грызунами и насекомыми. Пытаюсь наладить отношения с Джебер Ариумом. Психика у парня повреждена основательно. Меня он по-прежнему дичится, приходится быть осторожным. Единственное, что вызывает его неподдельный интерес, это огонь. Я регулярно развожу костерок, но он почему-то больше не подходит, смотрит издали. Наконец я догадался отойти, сделав вид, будто ищу дрова в грудах мусора. Гляжу, он подобрался ближе. Затем и вовсе осмелел, подсел к огню, греет озябшие руки. Завороженно смотрит на языки пламени. Я действительно нашел в наслоениях мусора еще один принесенный водой сук дерева. Но никак не могу его вытащить, сил не хватает. Джебер Ариум слышит шум, косится в мою сторону. Упрямая ветка никак не поддается. «Джеб, помоги, а! Видишь, мне не справиться!» Даже не шелохнулся. А тут, как назло, в интерфейсе звякнул таймер. Мобы возродились. Ближайшее гнездо огласил злобный писк. Крупная крыса выбралась наружу, заметила меня, мгновенно сагрилась и прыгнула, норовя вцепиться в горло. Я инстинктивно закрылся рукой. Зубы твари впились в запястье. Обычная тактика теперь не поможет. Крыс много, я по неосторожности оказался между двух гнезд. Выхватив обломанный меч, отбиваюсь, но врагов слишком много. Они берут числом, кусают за ноги, прыгают на меня по несколько штук сразу. Появился дебаф кровотечения. Шкала здоровья окрасилась в желтый цвет, сократилась наполовину. Вот обидно-то будет, если сольюсь. Сбоку промелькнула сгорбленная тень. Одна из крыс испустила визг и сдохла. Меткий бросок камня раскроил ей череп. Я уже едва жив. Груды мусора вокруг шевелятся. Грызуны прибывают со всех сторон. Они возьмут числом. До спасительного облака токсинов точно не добегу. Слишком далеко, выносливости не хватит преодолеть весь зал. Джеб швырнул еще несколько камней, рванулся ко мне, на ходу выхватив какой-то предмет из груды отбросов. Грубый, сколоченный из досок, подгнивший по краям обломок двери с неудобной ручкой. Джеб прикрылся им как щитом и принялся размахивать тлеющей головешкой. Искры летят во все стороны, запах дыма отпугивает мобов. Крысы бросились в рассыпную, но Джеб этим не ограничился. Пока я отступал к кругу возрождения, там регенерация идет быстрее. Он успел сгонять к костру, обломком глиняной миски зачерпнуть угольев и высыпать их в разворошенное крысиное гнездо. Заполошенный визг отдался эхом. Мусор разметало по сторонам, будто взрывом. Что происходит? Мини-босс. Огромная крыса размером с теленка. Шкура в нескольких местах тлеет обожженными углями. Ну, Джеб... Случайно сагрил или знал, куда сыпет головешки? Протокрыс, уровень 30. Нас обдало смрадом. Аура зловония понижает скорость восстановления вашей выносливости. Аура отвращения замедляет вашу скорость передвижения при попытке приблизиться к протокрысу. Токсичное дыхание наносит урон 2 хп в секунду. «Джеб, назад!» – заорал я. Он меня понял, отступил к костру. Протокрыс снова заверещал, бросился на нас. Индикатор его здоровья слегка просел. Ожоги на шкуре еще дымятся, наносят небольшой периодический урон огнем. Вот, пожалуй, единственная уязвимость крысиного мини-босса. Понятия не имею, как его сливать. Моя перчатка слабое подспорье, я же не пиромант. Чтобы разжечь обычный костерок, и то приходится прикладывать немало усилий. Мысли проносятся вихрем. Шкала моего здоровья еще не восстановилась даже наполовину, пульсирует желтым. Джеб пока цел, но можно ли на него рассчитывать? Протокрыс ринулся на нас. «Щит!» – заорал я. В бою Джебер соображает быстро. Успел отдать мне деревянную створку, а сам быстро откатился в сторону. Увы, все закончилось быстро и болезненно. Первый удар когтистой лапы разнес импровизированный щит, а следующий сваншотил меня. «Вы погибли. Потеряно 1234 эксп».